Настя зараз поділиться свідоцтвом. Вона навчається на третьому курсі. Її батьки несуть служіння, місіонерське служіння в Індії. Вона трошки поділиться свідченням. Слава Господу! Мене звуть Настя. Я учусь на третьому курсі в Київському біблійському інституті на стаціонарі. Играю на скрипке, как вы уже видели. Я хотела бы вам рассказать о том, как Бог действует в моей жизни и как Бог вот поменял мою полностью, мое мировоззрение и мое сердце, мою жизнь. Я родилась в семье христиан. Мой папа, он пастор церкви был. Я с Донецка. И мои родители, мы вообще как семья миссионеров. Родители миссионеры. Мы ездили в разные города, остановились на несколько лет в Донецке и на 9 лет. Папу рукоположили на пастора там в церкви. И я как родилась там, я родилась вообще в христианской семье. И с детства, возможно, тут есть кто в семье верующих родителей родился. С детства ты как автоматически ходишь в церковь, не воспринимаешь еще всю серьезность христианства, всю такую ношу тяжелую, то, что вот нужно за Богом следовать, всю жизнь все отдать, доверять все и идти служить целую жизнь. В детстве ты как воспринимаешь Бога как своего отца, да, как просто он есть, да, Бог есть. Но пришел момент, когда тебе нужно выбирать, да, ты за Богом следуешь или ты идешь с миром, за миром. А еще в подростковом возрасте такой соблазн есть идти с миром, потому что очень много привлекает, очень много завлекает даже, да. Вот я училась в Донецке в музыкальном училище. 2 года отучилась. И получается, я не планировала в служении вообще как-то идти, Богу служить. Я планировала поступать в высшее заведение и там дальше, там, может, в оркестре играть, стать такой известной скрипачкой. И я отучилась 2 года. Мне было уже 18 лет, когда я отучилась. И в это время произошли военные действия в Украине, в Донецке. И нам пришлось уехать, так как мама с папой и мой брат, и моя младшая сестра, они запланировали еще до этого момента, за 2 года до этого, поездку в Индию, то они улетели, а я осталась в Киеве. Моим заданием было то, что поступить в Киевский институт музыки, и я поступила. Сдала экзамены, поступила, все отлично, было нормально. Но так как я жила у прекрасного человека дома, его зовут Ващишин Павло Адамович, может быть, он, его кто-то знает. Он администратор в Киевском библейском институте, я у него жила месяц. И он очень таким чудным образом, Бог через него подействовал, он уговорил меня поступить в библейский институт. Я честно от всего сердца говорю, что я никогда не хотела поступать, библейский институт тем более. Думала, зачем вообще тратить время? Зачем вообще люди тратят на это время? И можно просто входить в церковь, и зачем что-то изучать, еще разные науки. Я думала, не для меня. И на тот момент я, наверное, вот я сейчас понимаю просто, что на тот момент я не была в близких отношениях с Богом. Я даже не знала, как это проходить через трудности с Богом. Или... Ну, Бог, конечно же, меня вел. Конечно, Он меня выбрал. Он выбрал меня для служения. Я как в Его руках была всегда. Но я как человек, да, я не сильно это чувствовала, наверное. Я не была открыта к Богу, к Его изменениям в моем сердце, в моей жизни. Но слава Господу, потому что Господь, Он никогда не отходил от меня. Всегда был рядом, всегда присутствовал в моей жизни, действовал всегда. Я благодарна Ему за это. Я поступила в библейский институт. Сейчас, и за это время, вот я сейчас на третьем курсе учусь, за это время я вижу настолько много дел в моей жизни Бога, чудес, сколько Он сделал в моем сердце, в моей жизни. Он преобразил меня очень во многом. И это не то, что я там хвастаюсь, это то, что я, ну, я не могу этого передать, но Господь, Он великий. Господь, Он такой, ну, чудный. Мой характер поменялся, Он мне дал служение, Господь мне дал служение. Раньше я хорошо общалась с подростками в церкви, я проводила, была как лидером среди подростков в своей церкви. А тут Господь мне открыл служение детское, хотя я не работала никогда с детьми. Я теперь хорошо лажу с детьми и с подростками, и могу ездить, вот, и служить на скрипке. Тоже на скрипке не играла. И Бог дал мне такую радость и такое желание играть на скрипке. Во многих служениях Бог меня употребляет, я очень благодарна Ему за это, потому что не я, да, а теперь уже не я живу, а живет во мне Христос. И я вижу, что живет во мне Христос, я могу этим делиться, я не боюсь, я могу подойти на улице кому-то, заговорить с кем-то, и мне это легко. Я могу сказать человеку о Боге. Это так радостно, потому что я могу своей жизнью показывать Христа. Конечно же, я стремлюсь еще больше к познанию Бога, но я рада, что Он во мне действует. И мои родители, как уже Паша говорил, они сейчас в Индии на данный момент, в Индии, в Северном штате, возле Китая, там на границе с Китаем, получается, где горы Гималаи. Они сейчас служат, и за 2.5 года образовалось 11 групп по всему городу. 11. В прошлом году было 4, в этом году уже 11. В прошлом году я с моей сестрой, у нас не было денег, но мы верой ездили по церквам и насобирали деньги на билеты и на поездку на месяц один. Тоже служили там, ездили с июня на июль один месяц. И очень сильно Бог меняет как твое понимание о другом народе, как служить другим людям. Ты понимаешь, что ты такой счастливый, ты живешь тут, а там люди, они очень много нуждаются во внимании, то, чтобы их любили, потому что отвержение большое среди народа индийского. Там, так как там касты, высокие, высшие касты, они вообще как очень... такой обрыв между высокими и низкими. То есть, ну, там средний немножко есть, но не во всех штатах. Есть вообще разрыв большой. И люди очень нуждаются в любви. Так как мы украинцы, мы такие любвеобильные, хорошие, а они нуждаются в любви. Так приезжаешь, им всем говоришь, они даже не хотят отходить от тебя, когда ты им что-то рассказываешь. Служение проходит там по 3 часа, по 3.5 часа, и в общении... Люди каются, очень многие просто приходят первый раз и отдают жизнь Богу, Христу. У них так как много богов, миллионы, но они видят, какой Иисус Христос чудный, да, Он касается сердец, Дух Святой, Он касается. И они видят это, они приходят и просто отдают свою жизнь Богу, рассказывают другим. Это очень радостно, конечно. И Бог меняет жизнь даже, вот меня, да, меняет не только их жизнь, а меня, так как Бог употребляет нас в служении. Я благодарна Богу за то, что Он так может делать, за то, что Он избрал нас, каждого из нас, таких людей, меня даже. И спасибо Богу за вас всех, потому что понятно, что каждый из вас, он не просто так тут, каждый из вас не просто так, он находится в Харькове сейчас, и он просто не просто находится, а для того, чтобы служить, для того, чтобы в своем окружении мы показывали Христа, были светом, да, как написано в 1 Иоанна, да, 1 Иоанна, вы свет миру, да, и соль земли. Так что, Матфея? Да, и, ну, в Иоанна тоже, 1 Иоанна тоже написано. И написано, что чтобы мы преображались в образ Христа Иисуса. И давайте будем светом друг другу, светом другим людям. Потому что во многих народах это так нужно. А мы в своем народе сразу нужно, а потом уже в других. Потом будем, кто-то из вас будет миссионерами, кто-то из вас будет в Украине, возможно, говорить о Христе. Каждого Господь любит. Давайте эту любовь показывать другим. Аминь. Спасибо большое.